Свод синего неба сливался на горизонте с пылью равнин по одну сторону, с морскими туманами по другую, и на вершине акрополя пирамидальные кипарисы, окружавшие храм Эшмуна, покачивались с тихим рокотом, подобно медленному прибою волн, вдоль мола у подножия насыпей. Саламба поднялась на террасу своего дворца. Ее поддерживала рабыня, которая несла на железном подносе зажженные угли. Посредине террасы стояло небольшое ложе из слоновой кости, покрытое рысьими шкурами, с подушками из перьев попугая, вещи птицы, посвященные богам. В четырех углах расставлены были высокие курильницы, наполненные нардом, ладаном, кинномоном и миррой. Рабыня зажгла благовоние. Пол был посыпан голубым порошком и усеян золотыми звездами наподобие неба. Саламбо обратила взор к полярной звезде. Она медленно сделала поклоны на четыре стороны и опустилась на колени. Потом, прижав локти к бокам, отведя руки и раскрыв ладони, запрокинула голову под лучами луны и возвысила голос. — Орабет, Ваалет, Танит! Голос ее звучал жалобно и протяжно, точно призыв. — Анаитис, Астарта, Деркето, Асторет, Мелитта, Атара, Элисса, Тирата. Скрытыми символами, звонкими сестрами, бороздами земли, вечным молчанием и вечным плодородием, властительница темного моря и голубых берегов, царица всей влаги мира, приветствую тебя. Она 2-3 раза качнулась всем телом, потом, вытянув руки, распростерлась лицом в пыли. Рабыня быстро подняла ее, ибо по обряду нужно было, чтобы кто-нибудь поднял распростертого в молитве. Это значило, что боги вняли его мольбе. И кормилица Саламба всегда неуклонно исполняла этот благочестивый долг. Торговцы из Гетулии Доритийской привезли ее еще ребенком в Карфаген. Отпущенная на свободу, она не пожелала оставить своих господ, что видно было по широкому отверстию в ее проколотом правом ухе. Пестрая полосатая юбка, обтягивавшая ее бока, спускалась до щиколоток, где звенели 2 оловянных кольца. Лицо ее несколько плоское было желтого цвета, как ее туника. Длинные серебряные иглы образовали ореол позади головы. В одну ноздрю продета была коралловая серьга. Опустив глаза, она стояла подле ложа, прямее Гермы. Саламба подошла к краю террасы. Она окинула взором горизонт, потом устремила взгляд на спящий город, и вздох ее, поднимая грудь, всколыхнул длинную белую симмару, свободно облекавшую ее без застежек и пояса. Сандалии с загнутыми носками исчезали под множеством изумрудов, распущенные волосы были подобраны пурпуровой сеткой. Она подняла голову, созерцая луну, и, примешивая к словам обрывки гимнов, шептала: «Как легко ты кружишься, поддерживаемая невесомым эфиром! Он разглаживается вокруг тебя, и это ты своим движением распределяешь ветры и плодоносные росы. По мере того, как ты нарастаешь или убываешь, удлиняются или суживаются глаза у кошек и пятна пантер. Жены с воплем называют твое имя среди мук где-то рождения. Ты наполняешь раковины. Благодаря тебе бродит вино. Ты вызываешь гниение трупов. Ты создаешь жемчужины в глубине морей. И все зародыши, о богиня, исходят из тьмы твоих влажных глубин. Когда ты появляешься, на земле разливается покой, чашечки цветов закрываются, волны утихают, усталые люди ложатся, обращая к тебе грудь, и мир со своими океанами и горами глядится точно в зеркало тебе в лицо. Ты чистая, нежная, лучезарная, непорочная, помогающая, очищающая, безмятежная. Рог луны поднялся над горой горячих источников, выемки между 2 вершинами по другую сторону залива. Под луной светилась небольшая звездочка, окруженная бледным сиянием. Саламба продолжала. Но ты и страшна, владычица. Это ты создаешь чудовища, страшные призраки, обманчивые сны. Глаза твои пожирают камни зданий, и обезьяны болеют при каждом твоем обновлении. Куда ты идешь? Зачем постоянно меняешь свой образ? То изогнутая и тонкая ты скользишь в пространстве точно галера без снастей, то кажешься среди звезд пастухом, стерегущим стадо. Сияющая и круглая ты катишься по вершинам гор, точно колесо колесницы. О, Танит! Ведь ты меня любишь, я знаю. Я так неустанно гляжу на тебя. Но нет. Ты носишься по лазури, а я остаюсь на неподвижной земле. Таанах, возьми небал и тихо сыграй что-нибудь на серебряной струне, ибо сердце мое печально. Рабыня взяла в руки инструмент из черного дерева вроде арфы, выше ее, треугольной формы. Глухие и быстрые звуки чередовались, как жужжание пчел, и, нарастая, улетали в ночной мрак вместе с жалобной песнью волн и колыханием больших деревьев наверху акрополя. «Перестань!» — воскликнула Саламбо. «Что с тобой, госпожа? Каждое дуновение ветра, каждое облачко на небе — все тебя тревожит и волнует». «Не знаю», — сказала Саламбо. «Ты утомляешь себя слишком долгими молитвами». «О, Таанах, я хотела бы раствориться в молитве, как цветок в вине». «Может быть, дым курения вреден тебе?» «Нет», — сказала Саламбо, — «в благовониях обитает дух богов». Рабыня заговорила об отце Саламбо. Думали, что он уехал в страну янтаря, Змелькартовы столпы. «Но если он не вернется, — сказала она, — тебе придется, такова его воля, избрать себе супруга среди сыновей старейшин, и печаль твоя пройдет в объятиях мужа». «Почему? — спросила девушка. Все мужчины, которых она видела до сих пор, внушали ей ужас своим животным смехом и грубым телом. «Иногда, Таанах, из глубины моего существа поднимаются горячие вихри, более тяжелые, чем дыхание вулкана. Меня зовут какие-то голоса. Огненный шар клубится в моей груди и подступает к горлу, он душит меня, и мне кажется, что я умираю. А потом что-то сладостное, пронизывающее меня от чела до пят, пробегает по всему моему телу. Меня обволакивает какая-то ласка, и я изнемогаю, точно надо мной распростерся Бог. О, как бы я хотела и зайти в ночном тумане, в струях ручья, в древесном соке, покинуть свое тело, быть лишь дыханием, лучом, скользить и подняться к тебе, о мать! Она высоко воздела руки, вся выпрямившись, бледная и легкая, как луна в своей белой одежде. Потом она снова опустилась на ложе из слоновой кости, с трудом переводя дыхание. Таанах надела ей на шею янтарное ожерелье с дельфиновыми клыками, которое рассеивало страхи. И Саламбо сказала почти угасшим голосом. — Пойди, позови Шагабарима. Отец Саламбо не желал, чтобы она вступила в коллегию жриц или даже знала, каково народное представление о Танит. Он берег дочь для какого-нибудь брачного союза, который мог быть полезен его политическим целям. Поэтому Саламбо вела во дворце одинокую жизнь. Мать ее давно умерла. Она выросла среди лишений, постов, постоянных очищений, окруженная изысканными торжественными предметами. Тело ее было пропитано благовониями, душа полна молитв. Она никогда не касалась вина, не ела мяса, не дотрагивалась до нечистого животного, не переступала порог дома, где лежал мертвый. Она не знала непристойных изображений, ибо каждый бог проявлялся в различных видах, и одно и то же божественное начало славили в самых противоречивых богослужениях. Саламбо поклонялась богине в ее лунном образе, и луна оказывала воздействие на девственницу. Когда она убывала, Саламбо слабела. Она томилась весь день и оживала только к вечеру. Во время одного лунного затмения она чуть не умерла. Но ревнивая Раббет мстила за то, что девственность Саламбо не посвятили служению ей, и она мучила Саламбо искушениями, тем более сильными, что они были смутные, сливались с верой и загорались от молитв.